наверное, начало короткое теоретическое вступление. Без него уже куда. В НЛП есть понятие субмодальности. Оно впрямую основано на свойствах восприятия и на свойствах запоминания. Восприятие и запоминание происходит у нас в системах восприятия, в системах запоминания, и затем их называют репрезентативными системами, то есть системами воспроизведения. Их всего 5, они знакомы абсолютно всем. Визуальная, аудиальная, кинестетическая система вкуса или густаторная и система обоняния или ольфакторная. Всего 5 систем. И практически любой опыт, который есть у человека, когда-то был через одну или через несколько систем воспринят и запомнен. Субмодальности – это качество этих систем, в которых запоминалось, в которых то или иное событие, то или иное состояние было запомнено. Ну, мы не будем сейчас делать каких-то упражнений таких, проверяющих это утверждение, чтобы не терять время. Можете просто даже вспомнить каких-то 2 события, скажем, одно радостное, другое неприятное, и заметьте, что ваша память очень четко разделяет ваше отношение к этому событию, причем разделяет не только в ощущениях, то есть в кинестетической системе, но разные качества могут быть и в аудиальной, и практически всегда есть различия в визуальном вспоминании, как этот день или как это событие вспоминается, одно радостное, другое неприятное. То есть, оказывается, наши эмоции, они характеризуют, они определяют то, как будет запомнено то или иное состояние. То есть, фактически, они определяют наши, как бы, даже не определяют, а показывают наши отношения к прошлому. Но оказывается, отношение отношением, но оно может быть не только к прошлому, но и к настоящему, и к будущему. Иначе говоря, человек может сразу для себя определить свое отношение к каким-то событиям, к каким-то действиям, которые ему предстоят. И это программирование его самостоятельное, оно будет закодировано в субмодальностях. И, естественно, сразу появляется вопрос, а что если вот в этом кодировании, в этом программировании взять и поменять эти субмодальности, ну, сделав это чисто технически. Не изменит ли это отношение? И опытным путем было подтверждено, что отношение может быть изменено. И поэтому появляется идея. И здесь мы уже вплотную к нашим планам, к планам развития. Как замотивировать себя на то или иное действие, на те или иные дела. При этом не важно, что это за дела. Будь это изучение иностранного языка, будь это занятие зарядкой. Да, будь это вообще, в принципе, отношение к другому человеку. Это можно изменить. Пожалуй. Здесь будет одно «но», но «но» достаточно радикальное. Не должно быть нарушения как убеждений и ценностей человека. То есть, если то, что вы делаете, или, то, что человек делает или пытается сделать, нарушает его внутреннюю экологию, противоречит его внутренним убеждениям, скорее всего, даже то, что скорее всего, а обязательно такая смена, такая подмена субмодальности будет невозможна. То есть нельзя влюбиться в человека, которому ты негативно относишься. А как же от любви до ненависти один шаг? Ну ладно. Если этому противоречит убеждение. Если не противоречит. Против природы не попрешь. И тогда начинают работать техники изменения убеждений. А так, если к событию нет какого-то негативного отношения изначально. Ну, равнодушно, скажем, я отношусь к овощам, к морковке. Да? А для того, чтобы похудеть, мне имеет смысл их значимость повысить, их, можно сказать, полюбить. И ничто во мне не возражает против этого. Чего мне? Я могу повысить значимость для себя морковки, капусты и так далее. Но если это противно моей природе, и одна мысль приводит меня в состояние такое смешанное с ужасом и агрессией, да, то, наверное, это не удастся. Каким образом определить, есть ли такое отношение негативное? Обычно определяется достаточно просто. Условие одно. Человек должен разрешить себе чувствовать сигналы своего тела, пока фактически сигналы своего бессознательного. Потому что не редкость люди, которые стараются жить только умом, только тем, что им надо, отрицая вообще какие-то свои желания, какие-то потребности. Как может быть потребность, сказал, надо, значит надо. Вот таких людей, как правило, доступ к телу заблокирован. Честно говоря, я знаю, что скорее всего закончится психосоматикой для него. Когда тело таким образом отключено, оно начинает жить по своим законам и сигнализировать уже другими способами. Но здесь для меня-то вот важен именно этот вопрос и честный ответ. А вопрос носит следующий характер. Я прошу его клиента, я прошу человека задать его себе, вглубь себя. Есть ли что-то, что возражает против того, чтобы морковка понравилась? Против того, чтобы делать зарядку каждое утро с удовольствием? Заметьте, здесь нет речи о насилии, можно себя утром поднимать. Силой буквально, как барон Мюнхгаузен вытаскивал себя из болота за волосы, так и человек может себя поднимать с кровати, делать зарядку. Любви к этому не испытает. А зачем так, когда можно с радостью, с любовью, с интересом? Всего дело. Изменить субмодальность. Можно вопрос? А, просто я смотрел некоторые философские тренинги, ну не то что тренинги, ну психологические тренинги, там такой вопрос был насчет того, я просто порадовался, что вас не слышит кафедра философии. Простите. Короче говоря, там говорилось о том, что такие вот такая вот насилование себя очень способствует саморазвитию и самоконтролю. Способствует или не способствует? Способствует, наоборот. То есть как бы закаляет дух, так сказать, свой собственный, волю, да. И это очень помогает в последствующих жизненных ситуациях. То есть реально делать против своего собственного желания, но делать обязательно, постоянно какие-то там ритуалы вводить в свою деятельность каждодневную, которые, может быть, и не нравятся, но постоянно выполнение. Это мазохисты. Мазохисты придумали. Нет, ну как, каждый живет по-своему. Если человек спит на гвоздях, например, да, как Рахметов, помните, вот известный герой Чернышевского спал на гвоздях, не для того, чтобы стимулировать биологически активные точки на теле, нет, чтобы приучать себя к будущим испытаниям. Ну, это его право. А женщина маски грязевые делает, знаете зачем? Да? К земле привыкает. Я думал, что когда она смоет муж, что она гораздо красивее, может. Идеализируется. На самом деле есть такие рекомендации. Если ты привык. Ради бога, не возражай. Нет, вот такой маленький пример. Если ты привык, например, обувать обувь с правой ноги, возьми сегодня надень ее с левой ноги. Если ты ложишься там. Не такие мучения. Ну такие. Ну это не такие. Ну, что ты непривычное делаешь, меняешь свою жизнь. Разные вещи, да. А потом вот еще. Здесь, наверное, вопрос звучал, как насколько это эффективно. Ну, не знаю. Кому как. Нет, если говорить о философии, то это получится, что все эти вещи человек делает, потому что ему нравится делать наперекор себе. Вот только и всего. Воспитывать. Да, ему нравится, у него это процесс такой. Опять, это сразу через нравится. В той же самой философии масса течений. Да, одни себя истязают, да, а другие говорят, что надо радоваться жизни и жить. Да, эпикурейцы. Радоваться жизни и жить, получать максимум удовольствия. Что соответствует их убеждениям. То есть собственно. И те, и другие будут находить сторонников. Угу. Сторонников, чьим, опять же, каким-то фоновым, по крайней мере, убеждением будет соответствовать та или иная теория. Может, здесь как с едой, там, например, какие-то продукты, они уже полезны? Если их есть, но при этом, допустим, тебя там, не знаю, ты их не перевариваешь, то все равно не останется в желудке. То есть в итоге это не будет очень хорошо. То есть надо как-то из полезного, но не то, от чего воротится. Нет, ну это та же самая идея, как что надо стимулировать иммунитет, например, да, иммунные защиты, да, чтобы они сражались. Вы знаете, наверное, много сказать, зависит от культуры. Вот если изначально культура народа рассчитана на какую-то борьбу, ну, благодаря его истории, наверное, им ближе будет как раз идеи подготовки к такой борьбе. А когда идеи на получение удовольствия, другие. Кто прав, кто виноват. Вообще все правы по-своему. Наверное. В этом отношении очень НЛП очень миролюбивая техника. Одной из базовых предпосылок НЛП является, что у каждого человека своя карта мира. Все люди разные. И не существует правильных или неправильных карт мира. Они могут быть полезные, ну то есть адаптирующие человека к окружающему миру, помогающему жить. И не полезные, чем-то мешающие. Получается, вот как раз с неполезными и задача работать. Но опять же, если для человека это нужно, а может он специально себя тренирует, волю закаливает, имеет право. То есть я не смогу сказать, что хорошо, что плохо. Но каждый человек живет как раз в определенных рамках собственных убеждений. И вот именно убеждения ему и будут говорить, хорошо это или плохо. Убеждения – это фильтры, которые позволяют оценить информацию, которая приходит из окружающего мира. Убеждения – это фильтры, которые позволяют структурировать деятельность человека, включая и те знания, которые он получает, включая его интересы. Это система убеждений, которая регулирует его общение с собой, с окружающим миром. Как и любой фильтр, убеждение рассчитано на то, чтобы часть информации оказалась отброшенной. Вот парадокс. Любой фильтр – это всегда удаление чего-либо. Убеждения удаляют ненужное поведение. Обычно. Те же самые убеждения. Почему я сейчас говорю про убеждения? Потому что те же самые убеждения действительно могут принять морковку или не принять ее. Хотя, казалось бы, ну что, жалко, что ли? Нет, именно они будут отфильтровывать ненужное. Убеждения же можно менять? Можно. Безусловно. Они меняются. Они меняются. Если есть мотивация. Вообще считается, что система убеждений и ценностей у человека выстраивается где-то годам к 10. Из совершенно разных источников. Первый, конечно, источник — это семейные убеждения, социальные, то есть микросоциум, двор, там, школа, макросоциум, государство, экономика, которые есть в это время, средства массовой информации. Все это так или иначе формирует систему убеждений у человека. А потом они уже начинают трансформироваться с годами, с возрастом. Постепенно, медленно, какие-то революционно. Потому что в ходе каких-то стрессовых ситуаций убеждения могут поменяться достаточно быстро. Если человек не имеет стрессовых ситуаций, они будут меняться, но меняться медленно. Эволюционирует. Мне кажется, раньше 10 есть какие-то. Нет, считается, система сформирована. Уже полностью окончательно 10 годов. Опять же, это. Сейчас не назову этого американца, чьей-то теорию. Ну, не важно. Какая-то очень такая простая фамилия. Иванов? Нет, ну, у американцев типа Джеймс, вот что-то такое. Но... Как у них, так и ну да, да, да, вот как тут абсолютно. Кто может быть в Америке? Евреи. Те, которые в России скрывали, что евреи, значит, Иванов. Поэтому как раз система убеждений должна в любом случае дать добро. Мы вчера фактически об этом говорили, когда говорили о проверке на экологию. Проверка на экологию – это всегда обращение к системе убеждений. Хорошо это или плохо? Если плохо, экологическая проверка дает отвод этой идеи. Действительно, можно менять убеждения человека, но чаще всего, если говорить о психотерапии, это все-таки происходит по желанию человека. Правда, Аль Капоне говорил, что добрые слова и пистолет могут гораздо больше, чем просто добрые слова. Да, но все-таки психотерапия – это обычно происходит по желанию человека. Но в принципе, мы действительно можем работать с изменением убеждений, с созданием новых убеждений, с изменением силы убеждений, потому что могу сказать, что убеждения имеют разную силу. Они есть, и у них может быть иерархия. В течение семейной жизни у мужчины убеждения меняются без его воли. А откуда вы знаете? Проведенные полевые исследования. Да. Вам как мужчине не понять, потому нет, что вы считаете, что вы их меняли по своему желанию. Я об этом не знаю. Что... Мужчины всегда же думают, что они делают так, как они хотят. Поэтому. А даже если они думают по-другому, лучше сделать вид, что думают они. Вывернулись. Вчера нельзя вживить новое убеждение независимо от его желания. Лоботомия называется. Вы знаете, в этом отношении Может быть, помните, был такой фильм, честно говоря, так, не фонтан, фильм по О. Генри «Короли и капуста». Мне там очень нравился один момент, когда, если не ошибаюсь, это остров, на котором все это происходит, если не ошибаюсь, могу ошибаться, давно уже смотрел, а читал еще раньше. Какого-то детского возраста, когда глоталось все без разбора. Но суть в чем? Один из островитян хочет сделать бизнес, заводит партию обуви, поскольку все островитяне ходят босиком. А обувь никто не покупает. Она им не нужна. И он приходит за советом к своему приятелю, если не ошибаюсь, у которого играет Джигарханян. Слушай, говорит, как мне создать спрос? Он говорит, ты Маркса не читал. Спрос создать нельзя. Можно создать условия для спроса. Дальше следующий кадр. Ночь, они ходят по городу, разбрасывают колючки. Создавая условия для спроса на обувь. На утро обувь начинает пользоваться спросом. Поэтому вживить как-то сложно, но можно создать условия. Итак, как усилить мотивацию? На то или иное действие. Добровольцу нужно. Цели есть, планы есть. Теперь же, надеюсь, четкие планы предыдущих. Давайте. Так, теперь еще со стулом. Да, со стул, вот стул прихватите. Свой или другой. Куда угодно? С чем работать будем? Запрос. Ну вот насчет морковки вообще, кстати, в тему. Я хочу заставить себя соблюдать посты. Да, сейчас буду заставить. Я хочу соблюдать посты. Смотивировать себя. Христианские? Да. Посты же разные. Они военные же. А ну разные посты бывают. Мусульман. У мусульман тоже есть посты, они совсем другие. Я только праздники соблюдаю. Это же как все. Анекдот иногда я его вспоминаю, когда слышу, заставить себя. Это соревнование, как кота накормить горчицей. Да, международное соревнование. Американец, недолго думая, берет горчицу, берет кота, раскрывает ему пасть, туда горчицу закрыл. Жюри говорит, нет, это насилие. Это насилие. Ну, француз, человек более гибкий, более добрый. Два куска колбасы, между ними горчицу. Вот съедает, горчицу там. Обман. Обман неправильно. Русский. Берет горчицу. И, недолго думая, намазывает коту задний проход. Кот с воплями начинает вылизывать это место. Русский говорит, вот у нас всегда так. Добровольно и с песнями. Никакого насилия. Добровольно и с песнями. Добровольно. Посты так посты. Ну, коль он не убежал после этого анекдота с этого места. Зачем? Он же все будет делать. В этом отношении. Вот и я про то же. Человек, который занимается, фактически является главным действующим лицом с двух сторон. Он и делает, и воспринимает. Моя роль всегда только роль. Так, итак, соблюдать посты. Ира, можешь поподробно пояснить, что такое соблюдать посты? Соблюдать посты – это обозначенное время. По календарю, да, соблюдать, то есть не есть какие-то продукты, которые запрещены. Это какие? Ну, там очень много, на самом деле, исключать надо, и в разные дни надо исключать разные продукты. То есть, например, в одни дни можно есть постное, в другие дни нельзя. В одни дни можно есть рыбу, в другие дни нельзя. Ну вот, все точно продукты я сейчас не помню, но как бы... То есть вы планируете вот идти... Исключить, короче говоря, мясо в первую очередь я хочу. Так. Рыбу я хочу исключить в эти дни, вообще во все, даже когда ее можно. Но это для себя чисто. Так сказать, посты плюс некая трансформация под себя, под свои собственные убеждения и так далее. Вот. И молочные продукты все. Вот это самое главное. Так. Еще машу нельзя есть некоторые. Вот здесь не подсказывайте. Не подсказывайте, почему я задал вопрос, не из-за того, что я не знаю, что можно, что нельзя. Просто уровень поста люди часто определяют под себя. И поэтому я хотел узнать, какой уровень хотел бы для себя создать Юрий. Даже не столько узнать, чтобы, может быть, он еще раз для себя это проговорил более четко в отношении продукта, в отношении времени. Хорошо. Юра, что это должно дать? Результаты? Да. Ну, во-первых, для чего это? Во-первых, это физическая форма, то есть сбросить вес, может быть, наладить обмен веществ. Ну и, может быть, какие-то откровения мне дать в религиозном плане. Угу. То есть здесь есть и физические результаты, и психологические, и даже, возможно, духовные. Сакральные, ну да. Хорошо. Скажите, а у вас был опыт соблюдения постов? Я начал не так давно, пару месяцев назад, соблюдать посты по средам и пятницам. Более серьезные такие, как там Великий пост, я еще не соблюдал ни разу. Но, по крайней мере, стремлюсь к этому. Ну, вот когда соблюдали вот эти посты по средам и пятницам, все происходило нормально, спокойно, с какими-то результатами. Да. Хорошо. Итак, сейчас получается, что какую-то работу вы уже сделали, вы их соблюдаете. Да. Поэтому вопрос получается не в том, чтобы, скажем, начинать с нуля, а сейчас, как сказать, сделать это правилом, что ли? Ну да. Постоянство. Хорошо. Я попрошу вас задать вопрос вглубь себя. Есть ли что-то, что есть ли какая-то частичка у вас, которая возражает против постов? Для того, чтобы вы их соблюдали. Вот в том объеме, который вы проговорили. Вот желаемый объем. Задайте вопросы, послушайте, почувствуйте, есть ли что-то возражающее. Есть? Ну, мне кажется, есть. А что? Как вы поняли, что есть? Как понял? Да, по каким? По ощущениям это мысли появились. Это мысль. Это мысль. Ну, вроде формально считают, что мысли рождаются в голове. Как вы считаете, эта мысль родилась в голове? Нет. Нет, где? Мне кажется, где-то здесь. Попробуйте поискать ту частичку вашей души, попросите ее проявиться, которая возражает, которая создала эту мысль. Попроси, Антон, раз она проявилась, она хочет вам что-то, по-видимому, сказать, что-то донести. И поэтому просто спросите, готова ли она это сделать. Сказать, пояснить, с чем связано возражение. А вы готовы ее послушать. Да. Спросите ее, что хорошего она хочет вам этим возражением. Что важного с ее точки зрения в этом возражении? Мне кажется, это нерациональная мысль. Не важно, рационально или нерационально. Конечно, нерациональная. Вы же сами сказали, она не из головы. Ну да. Не, ну то есть она ничего полезного мне не несет. Понимаете, если бы она несла полезного, ее бы у вас уже не было. Внутренняя экология вытравила бы как вирус. Как занос. Значит, она ничего не нужна. Ничего не хочет. Ну да, допустим. Чего хочет? В чем ее функция? Она хочет не дать мне окончательно удариться в религиозную сферу, а дать возможность развиваться в других направлениях, которым христианство противоречит. Каким направлением противоречит христианство? Та же самая психология. Думаете? Что? Ну, ладно, ну знаете, как батюшки взвиваются. То же самое гипноз. Ну, а батюшки не владеют гипнозом? Нет. Вот и другой вопрос уже. Батюшки тоже люди. Почему им преподают психологию в духовной академии, но они взвиваются страшно по поводу психотерапии? Нет, я знаю. Мне важно, как... Очень весело. Вот, здесь мне важно и интересно мнение Юрия. В второй половине 19 века гипноз был введен как обязательная дисциплина для преподавания священников в Пруссии. Но поэтому католический священник как-то с тех пор и спокойно относится к терапии. Буйствует православие. Часто. Хотя есть, опять же, говорили, православная психология. Есть такое правило. Не важно. Плюс всякие там техники медитативные. Очень сильно православие противится. Естественно. А я как бы хочу включить их в свою жизнь и, соответственно, что-то использовать для себя. И не хочу, чтобы это противоречило моим православным убеждениям. Угу. Хорошо. Так. Поэтому, то есть, эта часть возражает против того, чтобы вы полностью ушли в религию, в православие, да, как бы отошли от каких-то других светских нормативов. Хорошо. Честно говоря, я вижу небольшое несоответствие. Когда вы говорили о соблюдении постов, по большому счету, вы не говорили о православии. Вы говорили о здоровье, вы говорили о психологии, вы говорили о духовности. Ну, мне кажется, духовность и православие это мы тоже. Как скажете. Ну, для меня да. Поэтому здесь вот мы определяем именно то, как полагаете вы. Да, уже не говоря о том, что православие – это одна из религий, которая существует на земле. Нет, это понятно, но именно... То есть тот... уже здесь, понятно, что она не одна имеет право на духовность. Но тем не менее, если для вас это равнозначная вещь, не, вы имеете в виду православие? Под духовностью именно православие. Угу. Хорошо, что там. Хорошо. Она одна из... Так. Есть возражение. Ну, участие. Возражение есть. Не у меня. Я человек нейтральный. Привет. То есть, смотрите, в Вариант первый. Попробовать с частью договориться, узнав ее пожелания. Не расширяя там вот ваши с ней духовные споры, там, внутренние, взять узкий контекст. Посты. Попробовать с ней договориться, что она готова принять, что не готова, может быть, условия, на которых она готова согласиться с этим. Выслушать ее пожелания. Ну, вариант второй, получается, ну, чуть ли не отказаться от идеи. Давайте первый. Естественно, сначала, наверное, попробуем первый. Итак, я попрошу вас, так, соответственно, наладить контакт с этой частью и попросить ее высказать свои пожелания в отношении постов, насколько она возражает. Абсолютно она против них возражает. Или у нее есть пожелания какие-то. То есть какие-то такие вот замечания, при соблюдении которых она готова принять. То есть пообщайтесь с ней на эту тему. С условиями. Так. А, чтобы не было насильственного внедрения со стороны. То есть, что это? То есть, чтобы эти посты мне не навязывали. Это, по-моему, другие люди. А, ну, по-моему, их вам никто и не навязывает. Навязывает. А, навязывают. Ну, тогда да, тогда понятно, почему она возражает. Потому что я понял, что это ваша буквально потребность, даже просто желание, потребность. А оказывается навязывание. Тогда да. С вашей точки зрения, как это замечание правомочно? Вы его готовы принять или не согласны? Готов. Хорошо. Тогда, опять же, спросите у нее, при соблюдении этого условия, согласна ли она на то, чтобы вы соблюдали пост? Согласен. Да. Хорошо. Юр, еще раз проверим. Снова вопрос ко всем частям. Не вот к этой, вот, на которую вы представляете, а ко всем. Есть ли какие-то части, которые возражают против того, чтобы вы соблюдали посты, которые, вы, на которые вы идете по собственной инициативе? То есть еще какие-то части? Да, еще какие-то. Мало ли, а то, может, просто вы были зафиксированы на этой части, а и, соответственно, могли не услышать возражения от других. Поэтому еще раз задайте и будьте внимательны к реакции. Да, еще появилось. Я не знаю, правда, как это части, это не части, но вот, части, которые любят те продукты, которые я употребляю в повседневной жизни, они очень сильно противятся тому, чтобы я перестал есть. Очень сильно любят продукты эти. Ну, я не знаю. Ну что, ситуация та же самая. Да, попробуй договориться. То есть условия, да, какие-то поискать? Ну, условия, да. Вы поясняете, зачем вам это нужно. Часть это поясняет, зачем, с ее точки зрения, вам это нужно. И получается вот это обмен мнениями. С готовностью, все-таки, ну, с возможностью, по крайней мере, прийти к общему знаменателю. Такой спор есть, да. Вот прийти к общему знаменателю сложнее. Спор заключается в том, что Мне кажется, что путем соблюдения постов можно что-то для себя познать, что-то открыть для себя. А эти части, они, эта часть, она очень так настроена радикально против того, что это, в принципе, ничего не даст. То есть, бог с ним, с познанием, ты покушай его еще, да? Да. То есть, как бы, с одной стороны, вроде как, духовная жизнь – это важно, а с другой стороны, эта часть говорит о том, что на самом деле это все фигня, и надо каждый день жить нормально, пока есть возможность жить нормально. Как только эта возможность исчезнет, вот тогда можно и поголодать, и так далее. Угу. Да, действительно. Продукты закончатся, тогда можно их поставить, совершенствовать. Хорошо, пусть говорится? Да. А другого пути нет, надо будет возражать. Ну, поскольку, мне кажется, у меня есть убеждение по поводу того, что вот эти вот отказы от чего-либо закаляют человека, то мне кажется, что все-таки часть проигрывает с желанием заставить меня противоречить этому своему убеждению. Проигрывает, но даже отыграться можно. Но с лучшим миром. Когда пост закончится. Ну, правильно ли я живу, батюшка? Не пью, не курю, с женщинами не сплю. Правильно. Но зря. Но зря. Смотрите, убеждение поколебалось. Может, она сейчас поэт, вы с ней договоритесь, что после поста продукты-то чувства не воспринимаются вкуснее. Или еще какие-то аргументы. Можно по всему 40 лет разгрузочные деньги, части и копить ее продукты. Не знаю, можно же договориться. Может, всего на 40 лет, не знаю, всегда же, то наешься. Там постов-то много, да. Если не дали. Я договорился, мне кажется. По крайней мере, убеждение договорилось о том, что можно пособлюдать какое-то время, проверить насчет этих откровений, которые должны прийти, если придут. А если не придут, то... Это смотря сколько голодать, а то такой придет. Какой-нибудь срок обозначить. Ну, так, ну, в любом случае, разговляться потом можно по полной правильно. Хорошо. Опять же. Можно договориться. Мне кажется, да. Еще раз, вот всю эту идею про посты, про время, на которое вы предполагаете перейти вот к соблюдению всех постов. Проговорите это все вглубь себя и опять оцените, есть ли возражения. Вроде нет особых выражений. Нет особых. Ну, то есть нету, нет. Хорошо. Точно. Да. Хорошо. Итак. Сейчас мы немножко отвлечемся от этой темы. Юр, я предложу вам вспомнить, подумать, выбрать какое-то действие в вашей жизни, которое вы делаете с удовольствием. С удовольствием, с энтузиазмом, с желанием. Вспомнить. Вспомнить. просто если вспоминается несколько, то выбрать, может быть, с наибольшей интенсивностью. Я должен озвучить его? Ну, честно говоря, желательно. Если нет, если не готов озвучить, я могу принять без озвучки. Хорошо, я готов озвучить. Давайте. Игра в боулинг. Пойдет. Пойдет. То есть это вы делаете с удовольствием, с интересом, с желанием, даже с какой-то внутренней, так скажем, знаешь, радостью и восторгом. Да. Хорошо. Я попрошу вас... Сейчас представьте себя играющего в боулинг и описать, как вы это представляете. Что значит описать? Ощущения, то бишь кинестетику. Представление часто сопровождается визуальными образами, и описать качество визуальных образов, это я буду Юрию помогать. Если сопровождается звуками, описать качество звука. Первый сплю визуальный образ. Угу. Представляется дорожка. То есть вообще все вокруг, да? Значит, смотрите, собственно говоря, я попрошу что описать? Не что представляется, а как. То есть что это значит? Яркость, цветность, четкость, объемность. Довольно темно. Значит, четко. Так. Четкость присутствует, причем идеальная. Все хорошо видно. Потом, да, объемность во всей ее полноте. Угу. Что еще? Звуки. Ну, почему-то нет. Это происходит в динамике или это как застывшее? Да, это в динамике происходит. То есть вы это видите своими глазами? Вы участник или вы со стороны это смотрите? Нет, я диссоциирован. Термин угу. Пошел специальный. Хорошо. Да, это со стороны. Ваши ощущения. То есть, когда вы увидите это, когда вы вспомните. То есть, то, что мне там позитивно, это как бы не ощущение, да? Позитивно, да, оценка, скорее всего. Ощущения обычно в каком-то участке тела, может быть, во всем теле бывает. Да, и характер ощущений. Локализация характера. Может быть, опять же, их динамика, если они как-то развиваются. Что-то, честно говоря, сложновато, как насчет ощущений. Помните, вы сказали, что это дает удовольствие. Значит, удовольствие. Да. Но ощущения почему-то не возникают. Угу. Не могу сказать. Хорошо. Нет ощущений. Вполне возможно. Ну вот эта картинка привлекательна? Да. Хорошо. Итак, она четкая, объемная. То, что вы сказали темное, я так понимаю, что это там в темноте. В темноте. Все это происходит. Хорошо. Итак, мы убираем вот эту картинку боулинга, возвращаемся сюда. Я предложу вам сейчас представить соблюдение поста. Да. Я потом скажу, что у меня есть два возможных варианта, что я могу попросить Юру представить. Но пока я вот именно на процессе. Боулинг – это процесс. Соблюдение поставки. Как это представляется, как содержание? Это представляется как ощущение. Угу. Голода и головной боли. То есть вы хотите это сделать приятным? Ну, прям правильно. Я говорил, у меня на прошлом семинаре фраза была лейтмотивом семинара. Больше помучаешься, больше удовольствия. Хорошо, хорошо. Так, чудесно. Диспозиция меняется. Я просто боюсь, что здесь экологическая проверка не прокатит. Я попрошу вас представить результат, к чему вы стремитесь. В смысле, мой запрос представить? Да, да, да, результат. То есть как нечто свершившееся. Расскажите, что представилось. Ну, мне представилось, что, значит, эти посты соблюдаю, что мне очень легко в процессе. То есть я не испытываю никаких трудностей по поводу того, что я отказываюсь от продуктов. Что у меня позитивное состояние из-за того, что я соблюдаю этот пост. Самоудовлетворение какое-то. Некая гордость и даже чувство превосходства над людьми, которые не соблюдают эти посты. Как это представилось? По ощущениям или опять как диссоциировано как некий образ себя? Это как слайды представилось, как множество слайдов. Множество слайдов. А что на этих слайдах? Вы участник этих слайдов или что-то еще? Меня интересует содержание. Да, я участник этих слайдов. На каждом отдельная вот эта вот эмоция. Чудесно. Итак, я сейчас прошу вас сделать следующее. Я попрошу вас из этих слайдов сделать фильм. То есть, чтобы не было прерывистости. Этот фильм сделать очень четким, объемным, так, чтобы это все было достаточно в большом объеме. Опять же, ясно, что здесь Юрий, который будет представляться, он не может весь объем заполнить. Но здесь, смотрите, фоном могут быть либо реальные ситуации, либо фон может быть вообще достаточно размытым, скажем, светлым каким-то. Это уже вам выбирать. Но самое главное, что Юрий сам четкий, объемный, движущийся, с четко прорисованными контурами, с четкими цветами. Насколько они будут насыщены, это уже, наверное, как получится. Да, со стороны. И чтобы у него присутствовало все вот эти вот чувства, которые я только что писал. Да, да. Чтобы это было в нем. Вы видели со стороны. Чтобы что-то делал? Да. Наверное. По крайней мере, это динамическое. То есть даже если он просто стоит, вы понимаете, что это не фотография, а просто человек стоит. Получилось фильм с четким Юрием, не знаю, фон был какой-то? Да. То есть вот это... Фон, да, ограничивается моей комнатой. Угу. А может быть не просто комната ограничивается? Потому что помните, там есть такое понятие чувство превосходства над другими. Чувство превосходства лучше испытывать все-таки в контакте с другими, нежели чем сидеть в своей комнате. Да, верно. Так что, то есть, поскольку это фильм, там может меняться фон. Как с ощущением, вы помните, говорили, было это ощущение голода, головной боли? Сменилось на какую-то легкость и такое довольно радостное чувство от того, что у меня получается то, что я запланировал. Хорошо. Ну что, поблагодарите себя. Эти мысли с вами. Да. Все, спасибо. Давайте сделаем перерыв, потом продолжим. Это уже почти половина первого. На 15 минут перерыв. Я так вот увидела все. Я боялась, просто тут слышно будет, как я... Я расскажу. Ну, вы после перерыва будете рассказывать. Козлы кругом одни, козлы. Да. Говорил один мой знакомый, когда я учился в вашем, сказал, самое главное в вождении, в нужный момент, силы искать, какая сила. Убила бы всех, вот ей-богу. Человеческий страх. А получается, пока я не на продукты, а что если у меня сегодня просто сделка. Два кредита одновременно, из этих кредитов нужно собрать одну сумму, саккумулировать в одном месте и купить автобусы, которые должны выйти. Деньги должны быть 15-го дать. А сегодня выясняется, что они дадут на другую сумму, дадут, но надо застраховать автобусы, дадут, но надо это. И вот я сейчас, вы сейчас вот тут будете слышать. Я звонила, объясняла им, куда им пойти, зачем им пойти, вообще кто они все. И самое удивительное, что я ведь своего добиваюсь. Так почему сразу нельзя сделать, как я просила? Вы просто своей энергией продавливаете. А я знаю. Поэтому вот... Они идут на возможные, так скажем, подвижки. При этом получается, что у меня ситуация без выхода. То есть я, по идее, должна идти на всех условиях. Я сказала, я не пойду. Я говорю, вот из принципа, в этом городе меня никто не поставит в безвыходную ситуацию. Я говорю, идите в жопу своим кредитом. Нет, ну вот давайте, может, вот так? Ну можно же.